Лад совсем уж не тот, да. Сына моего молодуха вот бросила. За помором ушла в Кандалакшу. На кой ей ляд тот помор? Ну, давай вам, Христос, — сказал он неожиданно, стащил меховую шапку и перекрестился. В гостинице светло горели лампочки, бесшумно бегали по красным коврикам коридорные. Наташа выбрала себе небольшую комнату в конце коридора. Туда внесли ее ручной портплет. Мне отвели большую теплую комнату с побуревшими видами Соловецкого монастыря, старомодными глубокими креслами и синей кафельной печью. На круглом шатком столе лежал прошлогодний календарь и стояла высохшая чернильница. За дощатой стеной кто-то говорил на незнакомом языке. Коридорный, скромно стоя у двери, рассказывал, что это капитан-норвежец, зазимовавший в порту. «Как здесь все странно», — сказал я Наташе, садясь на старый ковер у ее ног. «Рядом со мной в комнате норвежец-капитан, а на стенах старые гравюры, виды соловков, соборов, деревянных церквей. Разве не странно, что мы сразу стали так близки, что вы здесь со мной, что каждую минуту я чувствую здесь рядом ваше дыхание, ваш голос? Я люблю». И буду потом в памяти любить все, что вокруг, и соборы, и пустую гостиницу, и норвежского капитана с золотыми шевронами, и вот эти старые пожелтевшие фарфоровые чашки, и себя, и все то, к чему вы хоть раз прикасались. «Максимов, родной», — сказала Наташа и тревожно взглянула мне в глаза. «Я забыла свои капризы. Вы ведь знаете все, говорите. Может быть, все это я выдумал, как в детстве выдумывал тысячи историй, волновавших меня до слез. Не знаю. Я знаю только одно, Наташ. Знаю крепко, что сейчас я люблю себя только за то, что вы сказали мне в Москве. Я хочу чувствовать на себе ваши глаза, вашу силу, слышать ваш голос, жить тем, чем живете вы. А может быть... Продолжал я тихо. «Я уйду завтра же. Я ничего не знаю. Вы не должны мучиться». «Если бы вы знали, — с болью сказала Наташа, — как я ждала и боялась этой минуты, как мне было тяжело там, в Москве, когда вы еще ничего не подозревали. Я плакала дни и ночи, как глупая, беспомощная девчонка. Я рвалась к вам и боялась вас встретить. Я даже ненавидела вас. Господи, я совсем обессилела, я была совсем больна и презирала себя за это. Я поняла тогда, что вся моя вздорная гордость и театр, и прежняя жизнь с ее вечной тоской, все это так пустяково и жалко перед тем, что случилось. Все это ушло, и осталась одна любовь к вам, тревога за вашу усталость, боязнь за вас. В тот вечер, когда я сказала вам об Архангельске, я не могла играть. Я просила свою старую няньку дать мне снотворного, чтобы хоть на минуту уснуть и во сне неясно, радостно видеть, что вы любите меня. Я подошла к той черте, за которой или что-то жуткое, бесповоротное, или счастье. Но его еще нет, Максимов. «Почему?» — спросил я и встал. «Почему?» — повторила она и тоже встала. «Вы помните, я бросила в реку вашу книгу? В ней было письмо от той, кого вы любите. Я это знаю. У вас не дрогнула даже бровь. Это испугало меня. Или правда, что у вас началось настоящее, или...» Она надолго замолчала. «Или у вас холод в душе, и вы идете за каждой женщиной. Я не знаю». Она подошла к окну. «У меня что-то оборвалось на сердце». Отвращение к себе ударило в голову. Я сел на диван. Зеленая полночь исчезла. Я услышал крик Наташи и потерял сознание. Обморок был короткий. Когда я открыл глаза, в ушах звенели десятки телеграфных столбов. Наташа стояла около меня на коленях, тяжело дышала. Грудь у меня была открыта. На сердце лежал холодный мокрый компресс. Наташа положила руку мне на лоб. «Прошло? Все прошло?» — спросила она звенящим высоким голосом. — Что я наделала? — Ну как теперь? — Хорошо. Немного болит сердце. У меня это бывает. И все я. Простите меня, я не знала, я сделала вам очень больно. В этот же вечер я написал письмо Хатидже.